Глава 48. Первые два дня Макс много бродил вокруг огромного озера, на берегу которого стоял дом Ваньки. Кроме следов животных, заметил и людские, тянувшиеся цепочкой в чащу леса. По вечерам Максим заходил в привокзальное кафе, сидел там, прислушиваясь к разговорам. К своему удивлению, он обнаружил, что в это время там достаточно людно. Возможно, это кафе единственное в округе, или же еда, приготовленная там, была лучше, чем в других. Максу даже стало нравиться такое времяпрепровождение. Пара баночек пива, крабовый салатик, украшенный креветкой, иногда куриные котлеты. К тому же в этой кафешке были приятные внешности официантки. Через пару вечеров, проведенных там, они уже принимали Макса за постоянного клиента, болтали с ним, шутили. А он исподволь расспрашивал их про дичь в местных лесах, прииски и местных жителей. Вот и сегодня он, натянув любимый свитер, вечера становились прохладными, направился к железнодорожному вокзалу. Путь не близкий, но парень никуда не торопился. Неожиданно поймал себя на мысли, что ему нравится здешняя природа. Свежий воздух, пропитанный ароматом хвои, разогретая от яростного августовского солнца земля, будто вынутая из печи буханка хлеба. Все здесь было такое натуральное и живое, нетронутое похабной рукой цивилизации. Макс вздохнул, вспомнив про Ваньку. Теперь он понимал, почему его друг выбрал эти места, и от того, что его мечтам не удалось осуществиться, было еще больнее. «Максим!» Он обернулся. Следом за ним торопливо шла, почти бежала официантка из кафе, Лариса. Симпатичная, худенькая, всегда с милой улыбкой на лице. Дождался, когда девушка поравняется с ним. «Привет!» Она перевела дыхание. «Ты к нам?» Макс кивнул. «А я смотрю, мужик идет, сначала не поняла, кто, а это ты». Ее лицо осветилось улыбкой. Девушка заправила непослушную русую прядь за ухо. «Пойдем вместе тогда уж». Шли неторопливо, переговариваясь. Лариса рассказывала про свою недавнюю поездку в Санкт-Петербург. Максим про жизнь в Москве. «Честно говоря, под конец я так устала, что мне захотелось обратно в свою деревеньку. Очень уж там много туристов, бегают прям толпами. Метро, конечно, удобная вещь, вмиг довезет куда надо. А еще пацаны там такие приставучие, уши надо держать востро». Оба рассмеялись. «А у тебя есть девушка?» Спросила и тут же прикусила язык. «Не, была до армии, но не дождалась. Еще одна была». Максим замолчал. Черт, обещал же себе не вспоминать про Ульяну. Опять. Они какое-то время молча шли. Оба смущенные своими мыслями. Ларисе нравился этот парень из столицы. Такой стильный, широкоплечий, да и налицо красавчик. Ей хотелось, чтобы Максим обратил на нее внимание не как на работницу кафе и приятную собеседницу, а как на девушку. Может, пока не поздно сходить к бабе Шуре и попросить приворожить парня? Лариса знала, что старая колдунья делала такие вещи не раз. Да, это неплохая идея. Сегодня же после работы заедет в соседнее село. Александра Петровна приготовила опару для хлеба и, накрыв миску полотенцем, поставила около печки. Весна вертелась под ногами, выпрашивала кусочек теста. «Да уйди ж ты, плутовка!» — шикнула на собаку. С виноватым видом, уныло поджав хвост, Весна побрела на свою подстилку. Петровна посмотрела на висевшие над столом часы. Уже 6 часа, а у нее дел не в проворот. Собранные травы посушить, баню протопить, да еще ей уж очень хотелось узнать, как дела складываются у ее внучки. Она обещала приехать следующей весной. Александра Петровна смахнула непрошенную слезу, переводя взгляд с лежавшего на серванте конверта, и который раз укорила себя за упрямство. Отказалась в свое время от телефона. Уже прошел месяц, как Ульянушка уехала в столицу, а сердце так и болело за нее. Как она там справляется со сложностями городской жизни? Нашла ли работу? Не обидит ли ее кто? В глубине души Александра Петровна надеялась на разум внучки, на ее силу воли и упорство. Это все ей здорово пригодится в будущем. А еще старушка знала, что родовая сила вернется к ее внучке. И это успокаивало. Александра Петровна посмотрела на внезапно навострившую уши собаку. Не как пожаловали гости. Весна редко лаяла, но всегда давала знать о посетителях. Старушка приподняла занавески, выглянула в окно. Ба, Лариса. Девушка шла, задумчиво глядя себе под ноги. В руках она сжимала увядший цветок. Александра Петровна приоткрыла дверь. «Лариса, какая нелегкая тебя привела!» «Ой, баб Шур, здрасте!» «Заболел не чай кто или самой помощь нужна?» «Нужна». Она вздохнула, виновато отводя глаза. «Самой». Александра Петровна всхохотнула. «Ну а что же ты жмешься? Проходи, садись и рассказывай, чем смогу, помогу». Лариса молча села за стол, сложила на коленях руки. Баба Шура внимательно вгляделась в лицо девушки. «Ну, что ты задумала, девка?» «Баб Шур, я влюбилась». «А он?» Девушка отрицательно потрясла головой. «И ты хочешь приворот сделать?» «Угу». Александра Петровна полезла за корзиной, в которой хранила все свои принадлежности. «Принеси мне 3 волоса с его головы. Можешь из груди тоже. Какую-либо его вещь, имя его. Максим». Александре Петровне понадобилось пара секунд, чтобы натянуть маску равнодушия. «Он не здешний и вот-вот уедет обратно в Москву, а я не хочу, чтобы он уезжал. Пусть станет моим мужем». «Хорошо». Старая колдунья отвернулась, не желая, чтобы девушка прочитала эмоции на ее лице. «Максим? Неужели тот самый, которому Ульяна отдала силу?» «Я должна знать, где он живет», — ровным голосом произнесла старуха. «Должна проделать кое-какие ритуалы». «Ах, ну да, баб Шур, он остановился в домике лесника, ну того, которого убили в прошлом году». Александра Петровна кивнула. «Что с меня?» — нетерпеливо спросила Лариса. «Пока ничего, милая, погоди». Колдунья погладила девушку по плечу. «Дай время, и все будет хорошо». Лариса вскочила, радостно улыбаясь. «Спасибо вам большое». Когда довольная Лариса уже уходила, Александра Петровна долго смотрела ей вслед. Нет, она не отдаст этого человека никому. Он принадлежит ее внучке. Просто он об этом еще не знает.